Магазин «Стиль» занимал все то же здание. Ковалев выглядел недовольным. Правда, всю дорогу молчал, более не комментируя мою затею. В магазине первым делом прошелся вдоль стойки с костюмами, но интересовали его исключительно ценники, после чего лицо приобрело выражение отчаянной решимости. «Ты спятила!» — зашипел он мне в ухо, гневно косясь на продавщиц, которые уже облепили нас. «Это не я», — замотала я головой. «Видишь, что написано? Цены от производителя». «Ладно, поскучай здесь, а я загляну напротив, выберу себе платье». «Я с тобой», — буркнул он едва ли не испуганно, вновь косясь на стайку девушек. «Ладно», — не стала я спорить. Выбор был невелик, но парочка платьев заслуживала внимания. Я удалилась в примерочную кабину и вскоре позвала Ковалева. «Ну?» — спросила с вызовом. «Больно шоколадно для этого придурка», — с обидой заявил он. «Ты для него слишком хороша, даже если будешь в телогрейке». «Мерси, но я надеюсь, мне никогда в жизни не придется ее надевать. Берем черное, что скажешь?» «Ты красавица, вот что!» «Кто бы сомневался», — улыбнулась я. Я выбрала туфли и сумку. Ковалев все это время скучал возле окна. Несмотря на его затрапезный вид, девушки предложили ему кофе и смотрели ласково. Разумеется, их вниманию сильно способствовала цена приобретенных мною вещей. Не знаю, на что надеялся Ковалев, но он попытался прошмыгнуть мимо мужского отдела. Я тихонько свистнула, а потом указала нужное направление. Навстречу нам вышла дама лет 45. По повадкам ясно, сама хозяйка. «Надо одеть его так, чтобы выглядел прилично», — объяснила я ей. Дама прищурилась, очень внимательно посмотрела на Ковалева и ответила. «Легче легкого, он красивый мужчина». Вместо того, чтобы обрадоваться комплименту или на худой конец смутиться, Алексей Дмитриевич испугался чуть ли не до дрожи и взглянул на меня так, точно готовился к публичной казни. Ему предложили пройти в примерочную и отнесли туда 3 костюма. Я вынуждена была признать, что в них дама знает толк. «Лана», — через пару минут позвал Ковалев. Голос звучал, как сигнал СОС. Я вошла в примерочную и взглянула на его отражение в зеркале. «Ну что?» — буркнул он. «Алексей Дмитриевич, а не могли бы вы расправить плечи?» — усмехнулась я и легонько треснула его по спине. «Что вы согнулись вопросительным знаком? Вы же боевой офицер. Вас что, форму носить не учили? Вот так, отлично. А теперь выдайте свою восхитительную улыбку. Иди ты». «Тебе что, Лешенька, девушке улыбнуться трудно?» Он растянул рот до ушей, а я констатировала. «Да вам цены нет», и пригласила девушек на совещание. Необыкновенное преображение Ковалева подействовало на них ошеломляюще. Все 3 впали в глубокую задумчивость. Должно быть, решили, что если костюм способен творить такие чудеса, значит, не все в жизни потеряно. Сколько их бродит по городу, потертых и сереньких, а ведь в хороших руках. «Я же говорила», — удовлетворенно кивнула хозяйка. «Ты произвел впечатление», — заметила я, когда мы вернулись в машину. «Спасибо тебе большое, чувствовал себя мартышкой в клетке». «Хозяйка просто провидится», — не унималась я. «Да, женщин не проведешь». Я улыбнулась, Ковалев бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвернулся. А я почувствовала смутное беспокойство. То есть я почувствовала его раньше, в тот самый момент, когда увидела в зеркале его отражение. Теперь беспокойство только увеличилось. Что меня так тревожило? Какое-то смутное воспоминание, что-то запрятанное в глубинах памяти. Оно рвалось наружу, но исчезало где-то по дороге. «В прошлой жизни я была кошкой, а ты?» — улыбнувшись, поинтересовалась я. «Понятия не имею. Почему ты вдруг спросила?» По непонятной причине его это очень волновало. «Я же говорила, где-то мы с тобой уже встречались», — еще шире улыбнулась я. «И из этого не вышло ничего хорошего», — в тон мне добавил он. «Оттого у меня такая уверенность, что следует держаться от тебя подальше». Когда Строев появится в ресторане, мы не знали. Вечер — понятие растяжимое. Мы решили, что приходить рано ни к чему, но и особо задерживаться с прибытием тоже не стоит. Оттого отправились к 8 часам. «Какая у него машина?» — спросила я Ковалева, разглядывая автомобили на стоянке. «Не знаю, Мерседес, наверное. Узнать?» — помедлив, поинтересовался он. «Обойдусь». Я приткнула машину недалеко от входа. Алексей Дмитриевич вышел и открыл мою дверь. Выглядело впечатляюще, и я не удивилась, когда швейцар бросился к нам с такой улыбкой, точно именно нас и ждал всю свою жизнь. Надо сказать, что Ковалев вместе с костюмом приобрел замашки успешного человека. Маята из глаз исчезла, спину не горбил, губ не поджимал, в общем, совершенно не походил на моего знакомого участкового. Морщины на физиономии вроде бы тоже чудесным образом исчезли, хотя не так много их и было. Теперь он выглядел помолодевшим лет на 10. «Слушайте, Алексей Дмитриевич, а вы отлично сохранились», — не удержалась я. «Познакомься мы сейчас, я бы решила, что вам лет 30». «Рад стараться. Ты же предупредила, что рядом с тобой должен быть мужчина на 10 тысяч баксов как минимум». «Ты уверенно перевалил за миллион». «Ты мне льстишь», — ехидно улыбнулся он. Между тем мы вошли в зал, и нас устроили недалеко от окна. Все помещение было как на ладони, что мне понравилось. Зал небольшой, почти все столики заняты. Я обратила внимание, что на столе в соседнем ряду стоит табличка «Стол заказан». Потом насчитала еще 4 с такими табличками. «Он здесь?» — спросила Ковалева. Тот не спеша огляделся. «Нет». «Надеюсь, его привычки не изменились», — вздохнула я. Подскочил официант, мы сделали заказ, причем в этот раз лицо Алексея Дмитриевича не наливалось краской при виде цен. Он был спокоен, даже вальяжен, точно с утра до вечера только и делал, что торчал в дорогих ресторанах. В 20:40 в зал вошел мужчина лет 40, в темно-синем костюме в полоску. Рядом с ним шла девушка с выбеленными волосами. Ее раскосые глаза были очень темными, что придавало ей сходство с вампиром в фильмах. Невероятно длинные ногти с очень ярким лаком сходство лишь усиливали. «Это он», — взглянув через плечо, бросил Алексей Дмитриевич. «Поняла», — кивнула я, приглядываясь к Строеву. В нем не было ничего зловещего или особо интересного. Приятное лицо и манеры человека, знающего себе цену. Строев наклонился к своей спутнице, что-то шепнул ей на ухо, она обиженно надула губы. «Жена или подруга?» — спросила я, не очень-то надеясь, что Ковалев знает ответ. Во мне проснулся охотничий азарт. Оболтала я от избытка волнения. «Не женат», — ответил он и посмотрел на меня из-под лобья. «Ваш взгляд, офицер, вызывает в душе смятение», — съязвила я. «Думаешь, я не могу составить конкуренцию обесцвеченной?» «И в мыслях не было. Она, кстати, обратила на тебя внимание». «По другим мазнула взглядом, а на тебе его задержала». «Если я что-то понимаю в женщинах», — отметила потенциальную соперницу. «Да ты психолог», — восхитилась я. «Стараюсь соответствовать». «Ну что, ты прямо сейчас пойдешь его соблазнять или салат даешь?» «Я советую основательно заправиться. Потом, если кусок в горло не полезет, будет жалко потраченных денег». «Не понимаю причину твоих сомнений», — покачала я головой. «Вот увидишь, все пройдет на высшем уровне». «Еще бы». «А где охрана?» «Ребятишки сидят возле входа, видишь?» «Теперь вижу. Довольно далеко. Должно быть, ничего не опасаются». «Они же не знают, что ты задумала». Болтая таким образом, мы провели около часа. Вампирша поднялась и направилась к выходу. Наверное, решила посетить дамскую комнату. Охрана на это никак не отреагировала. Парни даже не взглянули в ее сторону. Как объект она, скорее всего, не заслуживала их внимания. «Ну вот», — буркнула я, — «мой выход». «Смотри-ка, мы привлекли внимание. Ребята решили на нас посмотреть». «И попрощаться», — съязвил Ковалев. Я не спеша подошла к столу, за которым сидел Строев. При моем приближении он поднял голову от тарелки и взглянул на меня без приязни, но и без особого удивления, и сделал знак охране оставаться на месте. «Здравствуйте», — вежливо сказала я, и невежливо, то есть без приглашения, устроилась за столом, утешаясь тем, что я женщина и могу себе это позволить. Строев хотел что-то ответить, но передумал и уткнулся в тарелку. Стало ясно. Моя красота его сердце не задела. $500 на ветер, с грустью констатировала я. «Чего?» — спросил он. «Платье», — пожала я плечами. $500 и туфли, еще 200. «А, красивое платье». «Я надеялась произвести впечатление», — сообщила я доверчиво, — «а вы в тарелку смотрите». «Пригласи меня на белый танец», — усмехнулся он, — «у тебя все еще впереди». «Вряд ли это понравится вашей подруге», — вздохнула я. «Она переживет». Он вытер рот салфеткой, взглянул на меня серьезно и продолжил. «Ну, чего ты хочешь?» «Поговорить», — развела я руками. «Валяй». «Если честно, я рассчитывала на обмен информацией». «Да, у тебя есть информация?» «Мне кажется, мы ищем одного и того же человека», — понизила я голос. Строев на это никак не отреагировал. Я опять вздохнула. «Фотография. На ней я». Он едва заметно кивнул. «Вижу, для вас это не новость». «Расскажи мне о парне», — предложил Строев. «Вашим ребятам я сказала правду, или почти правду», — поправилась я, отметив, что выражение «вашим ребятам» он проглотил, глазом не моргнув. «Мы познакомились в Питере. Пару недель он жил у меня, а потом исчез. Я пробовала его найти, но, похоже, он не оставляет следов». «Знаешь, какая для меня самая большая загадка?» — вдруг спросил Строев. «Если честно, я уже думала, что говорить придется мне одной. Почему ты жива?» «Он не оставляет следов», — повторил он с усмешкой. «И это внушает вам определенные надежды? По-вашему, он придет за мной? Разве тебя уже не пытались убить?» «Пытались», — кивнула я. «Только во всем этом деле царит большая неразбериха, потому что вовсе не Валерка пытался меня убить». «Тогда кто?» «Понятия не имею, но не он». «Я тебе не верю», — ответил Строев. «Ты врешь или заблуждаешься. Мне все равно. Он здесь, и я его найду». Тут к столу подошла вампирша, и я испугалась, что разговор окончен. «Вы думаете, я бы не узнала человека, с которым спала?» — спросила я сердито. Строев поднял взгляд на свою подругу и буркнул: «Погуляй где-нибудь». Девица поспешно удалилась, никак не продемонстрировав своего негодования. «Я узнаю его». «По-твоему, оставив тебя в живых, он не позаботился о том, чтобы сменить внешность? Наверняка у него сейчас другое лицо. Он может быть старше, моложе, он может быть кем угодно. Ты не узнаешь его, даже если он с тобой рядом». «Теперь понятно», — кивнула я. «Вы уже лопухнулись дважды. Я права?» «Не слишком ли много ты знаешь?» — зло спросил Строев, перегнувшись ко мне. Взгляд, которым его слова сопровождались, мне не понравился. «Что говорит только об одном. Я не зря болталась в городе», — быстро ответила я. «Отметка на телах жертв — это не крест, это фирменный знак стрекозы». Строев присвистнул. «Ты действительно не зря здесь болталась. Или я ошибаюсь, И ты знала о стрекозе раньше? Маловероятно. Он ведь из бывших ФСБшников, а они умеют хранить свои секреты. Тогда откуда? Слушаю внимательно, о чем говорят люди. И еще внимательнее отношусь к тому, о чем они молчат. На днях имела счастье беседовать с его бывшими коллегами. Они ведь тоже его ищут. Строев кивнул и нахмурился, а я продолжила. Они считают, что он мертв. Это произвело впечатление. В лице моего визави особых перемен не наблюдалось, но взгляд застыл. «Стрекоза мертв», — повторила я. «Они уверены в этом и пытаются разобраться, что за чертовщина происходит. Его последнее дело — убийство в Питере. Если стрекоза — Валерка, выходит, он болтался там еще месяц после убийства. Странно, не так ли? А потом исчез, забыв убрать свидетеля, то есть меня». «Ты считаешь, к убийству стрекозы приложили руки ФСБшники?» — подал голос Строев. «Уверена. Честь мундира и все прочее. Они не заинтересованы в огласке. Он просто исчез. И вдруг его метка всплыла вновь. За 1000 километров от Питера. Сначала 2 трупа. Мужчины примерно одного возраста и одинаковой комплекции. ФСБшники знают, что стрекозы нет. Но кто-то действует так, как действовал бы он. Кто-то имитирует стрекозу». «И что ты думаешь по этому поводу?» — усмехнулся Строев, но чувствовалось, что мой ответ его очень интересует. «Я думаю, кто-то получил заказ», — понизила я голос. Наступал самый опасный момент. И тут мне приходит на ум убийство в Питере. Погиб сын криминального авторитета. По крайней мере, так мне сказали. Парню вырезали сердце, вспороли живот. Для любого отца это страшное испытание, а для... ничего удивительного, если он пожелал, чтобы с убийцей сына поступили так же. «Если ты просто девчонка из Питера, которая не дает покоя смерть подружки, то должен заметить, что ты исключительно догадлива», — съязвил Строев. Я не стала обращать внимания на его тон, а главное на словечко «если», и продолжала. «Не знаю, что его привело в этот город. Возможно, фотография, которую Светлана поместила в интернете». Строев усмехнулся. «Смешно, правда? Все ищут этого типа, и вдруг...» «Со стороны убитого горем отца было логично обратиться к вам». Продолжала я свою мысль, очень опасаясь, что переступила черту. Но Строев спокойно кивнул. «Логично. И ваши люди стали действовать. Вы приглядывали за Светланой, надеясь, что он появится. И он появился. Только мои олухи его прошляпили. Неплохо для покойника, а? Вы ищете не того. Вы уже ошиблись 2, приняв за убийцу 2 невинных людей. У тебя есть доказательства? Нет, и я не собираюсь их искать. Я просто хочу разобраться в том, что происходит». «А что происходит?» — переспросил Строев. «Он здесь, в городе. Плевать, что думают по этому поводу ФСБшники. Мы тоже не лаптем щи хлебаем. Он здесь. И то, что тебя хотели укокошить, лишнее тому подтверждение. Он здесь, и я его найду. И даже не из-за денег, которые получу в этом случае. Это теперь дело чести, понимаешь?» «Еще бы. Но вы будете очень долго плутать в потемках, если не признаете очевидное. Стрекоза мертв. Вы ищете того, кого нет. Не он убил Светлану». «Если ее убил не стрекоза, то кто?» — сердито спросил Строев. «Не знаю. Человек ему близкий. Человек, который хорошо его знал». «По-твоему, он мстил ей за ту дурацкую фотографию?» «Какой смысл фотографии, если стрекоза к тому моменту был уже мертв? Близкий человек не значит друг», — добавила я. «Он может быть врагом». «Что-то слишком мудрено», — возразил Строев, приглядываясь ко мне. «На самом деле так бывает», — кивнула я со вздохом. «В любом случае, это имитатор, работающий под стрекозу». «Не вижу причины какому-то имитатору ее убивать», — нахмурился он. «А зачем это стрекозе?» «Фотография», — напомнил Строев. «Какой в ней толк, если теперь у него другое лицо, если верить вашим сведениям?» «Но, зная, как он выглядел в прошлом, легче напасть на его след», — продолжил Строев, а я насторожилась, так как особой откровенности от него не ожидала. 3 года назад это удалось. Один парень смог набросать его портрет. Стрекоза не знал, что тот парень — художник, не то вряд ли бы оставил его в живых. Мы попробовали поработать с рисунком, и нам повезло. «Фотография в интернете?» «Точно. Было ясно, что девка знать не знает, с кем связалась. Я надеялся, что он здесь появится, из любопытства или по другой причине, ведь он почему-то не убил ее. Тогда я еще не знал, что не ее, а тебя. Возможно, он решит исправить ошибку. Но мои парни его прохлопали. Называй его как хочешь, но он тот, кто мне нужен». «Теперь вы рассчитываете, что вам повезет больше?» Он усмехнулся и пожал плечами. «Ты должна быть мне благодарна. Я дал тебе надежную охрану». «Насчет надежности не уверена», — ответила я, машинально коснувшись рукой своей шеи. Строев вновь пожал плечами, а я вдруг подумала, что, возможно, ткнула пальцем в небо. Ведь тогда имитатору помешали. Правда, схватить его не удалось. «У меня есть подозреваемый», — сказала я. «Он устраивает странные игры с мертвецами, помешан на магии и вполне мог...» «Авдотьев», — усмехнулся Строев, по интонации было понятно, что серьезным претендентом он его не считает. «Почему бы и нет?» — усомнилась я. «Не смеши». Авдотьев собрал вокруг себя отморозков, запудрил им мозги, а они на него молятся. «Так вы знаете о том, что происходит на кладбище?» «На кладбище?» Он вроде бы удивился, потом решил, что ему это не пристало. «Я уверен, что бабу распяли его психи, больше некому. О том, что твоя подружка с ним дружбу водила, вряд ли знали многие. Она знала, и ее поспешили убрать. Он растит из них зверенышей, оттого такая жестокость. К тому же наверняка рассчитывал, что менты решат, убийство совершил стрекоза». «Вы знаете...» «Ну, не в милицию же ему идти», — вовремя одернула я саму себя. «Опять же, если вспомнить, на кого работает Авдотьев, такое поведение Строева вполне понятно. Есть крючок, на который легко подцепить крутого бизнесмена Ярового. Тот сколько угодно может открещиваться от Авдотьева, но если докажут факт отравления вице-губернатора, никто не поверит, что Авдотьев действовал по собственной инициативе». «Я еще кое-что знаю», — усмехнулся Строев. «Заказ получили не только мы. Старик недоволен, что уже 3 года мы не можем принести ему голову ублюдка. В городе появился вольный стрелок. Говорят, очень ловок. Считает себя лучшим в киллерском сословии. Кличка Чайка». «О нем что-нибудь известно?» — насторожилась я. «Лично мне ничего, кроме того, что я уже сказал. Ставки высоки, так что...» Он широко улыбнулся и вдруг сказал: «Я даже не уверен, что это мужик. Эмансипация. Такая кличка подойдет и мужчине, и женщине». «Как и стрекоза», — кивнула я. «Точно», — вновь улыбнулся он. «Так что смотри в оба. Мы здесь все конкуренты». «Я хочу сдать его ментам. Вас это устроит?» «Нет», — покачал головой Строев. «Ему вспорят брюхо, вырвут сердце и поставят его собственную метку». «Хорошо», — кивнула я. Я собиралась покинуть его, но Строев сделал мне знак остаться. «Теперь я задам свой вопрос. Кто этот тип за твоим столиком?» «Уверена, вы знаете», — вежливо улыбнулась я. «Костюм ему к лицу. Забавно, как одежда меняет человека. Или прическа, даже выражение лица. Я собралась за него замуж и пытаюсь сделать из него человека». «Удачи», — кивнул он. «И вам того же», — пробубнила я, правда, отойдя на значительное расстояние. К нему тут же подсела вампирша, бог знает откуда появившаяся.